Глава 21. Кот Баю и домик Яги. Мне под ноги прыгнул большой черный кот и зло зашипел. Я с детства любила животных и даже какое-то время ходила, помогала в ветеринарную клинику, которая располагалась недалеко от дома тети, с которой я жила после смерти родителей. В какой-то степени это помогло тогда мне пережить потерю самых близких людей. И вот, работая там, я поняла, что огромные доги и задорные хаски – просто невинные пушистые овечки по сравнению с персами, британцами и другими представителями семейства кошачьих. Как говорила наша заведующая Тамара Николаевна, «Нет зверя страшнее кошки». И пару раз я на своем примере убедилась в ее словах, когда милый и пушистый с виду комочек умудрился разнести половину смотрового кабинета и исцарапать весь медицинский персонал, включая меня. Помню, как еще месяц рука не могла окончательно зажить после острых когтей и зубов милого британца. С тех пор к кошкам я стала относиться настороженно. И вот теперь на меня шел, выгибая спину и сверкая желтыми глазами, огромный кот. «Ян, а ну отстань!» – рявкнул Ромашка. «Мяу!» Еще злее зашипел кот. И тут из темноты вышел второй, точно такой же кот. Он стал наступать на меня с другой стороны. «Ба, прекрати!» Проговорил Ромашка, но продолжил стоять, не делая попыток пройти вперед. «Зачем пришли? И почему тут человек?» Прошипел кот-близнец первого, продолжая пристально смотреть на меня немигающим взглядом, словно заглядывая в самую душу. И я поняла, что мои веки тяжелеют, и я начинаю проваливаться в сон. И если бы не Ромашка, который слегка подтолкнул меня боком, выводя из оцепенения, я бы, наверное, и впрямь заснула и упала на траву прямо тут. «Нас сам послал». И Ромашка многозначительно наклонил голову. «Неужто, Василий Дмитриевич?» — сказал тот кот, который первым вышел нам навстречу. «Да», — прервал его медведь. «Так что давайте, ведите внутрь». «Хорошо», — кивнул кот по имени Ба, и, развернувшись, оба животных поспешили в сторону домика. Я думала, Ромашка пойдет со мной, но он остановился. «Дальше сама. Это дом Егинишны, тетки Лешего. А я завтра загляну, проверю, как ты тут». «Не хочу. Одна с ними. Вдруг они снова...» «Не бойся, не трону», — успокоил Ромашка. И, развернувшись, он сделал шаг и исчез, словно бы тут и не было, а я пошла за котами. Домик внутри оказался на удивление просторным и уютным. Никаких жабьих лапок, змей и пауков. Белая печка была побелена и по краям обложена голубой и красной плиткой. А еще к ней была приставлена резная лестница, которая вела наверх, где были подати, на которых лежало покрывало и много подушек. Кроме того, под стать лесенке к печке была придвинута такая же резная расписная лавка. В другой стороне стоял добротный дубовый стол. Я подняла голову наверх и увидела, что весь потолок украшен росписью. На нем красовались самые разнообразные цветы. «Что, нравится?» «Мрмяу!» — спросил кот, которого звали Ю. У него, в отличие от собрата, были желтые глаза, а у Ба глаза были зелеными. «Да я не ожидала», — растерянно проговорила я, разглядывая уютный дом. «Думала, тут котел, паутина да косточки людские», — перебил меня Юн. «Честно, да». «Нет, наша Егинишна любит чистоту и порядок». «Значит, вашу хозяйку зовут Егинишна, а вы Ба и Юн. То есть вместе вы кот Баюн?» Я прищурилась и посмотрела на зверей. «Да, и мы охраняем дом. Ба непрошено гостей усыпляет, а я...» — и желтоглазый кот показал длинные острые когти. — «Отбиваю у них желание вновь сюда соваться». «Понятно», — проговорил я, глядя на лапу кота с выпущенными когтями, которые были гораздо длиннее, чем у обычных котов. «О, гостья!» В дом вошла сама хозяйка. «Значит так, сейчас бери новую чистую одежду и давай в баньку. Банник ее уже растопил и все подготовил. А потом придешь, ужинать будем. Небось, голодная. Спасибо. Я сама не поняла, как в моих руках оказалась стопка чистой одежды и полотенец. Пошли, провожу. Муркнул Ба и выбежал за порог. Я пошла следом и вышла во двор. Кот завернул за угол, и я поспешила за ним, слыша доносящиеся из леса отголоски праздника. Порешили. Ба остановился перед небольшой баней, махнул хвостом и убежал. Я вошла в невысокую баньку, где меня встретил банник. Пухлый румяный мужичок в телогрейке и с березовым веником в руках. Значит, так. Вот веник. Внутри тазик и вода. Мойся, парься. Не спеши. Не тревожься. Никто не побеспокоит. Спасибо, поблагодарила я. А ты и впрямь новая гордеевская ведьма? Спросил он, оборачиваясь и останавливаясь в дверях. Да. Я решила не объяснять, что я вовсе не ведьма, а меня под ее видом отправили к лешему, банник домовой и шишига. А братца моего не видела часом? Фёкла. Видела. Он и послал меня сюда. И как он, братец-то? Как Аграфена ушла, так и тяжело им пришлось. Все разваливаться начало без помощи Казимира. А он и помочь не может. Это хорошо, что ты пришла. Хорошо. А отец Никифор? Приход все держит? Держит. Хорошо, хорошо. Ладно, побегу, а ты мойся. И он вышел, закрывая дверь. Я зашла в низенькую баньку и, наконец, скинула грязную одежду. Теплая вода смывала грязь и усталость. К тому же в уголке лежало не только мыло, но и небольшая емкость чем-то вроде шампуня. Намывшаяся чистой и свежей, я вышла из душной бани, и меня окутал прохладный ночной воздух. Где-то в ветвях высокой ивы пел свою песню соловей, а на небе ярко светили большие звезды. Я вдохнула запах леса и прикрыла глаза, наслаждаясь ароматами хвои и ночных трав. И тут в мою ногу ткнулось что-то мягкое. Я опустила глаза и увидела Ба. Присев, я погладила его по спине, отмечая, как в свете луны серебрится темная шерсть. Так мы и стояли несколько минут. Я любовалась звездами и гладила теплого урчащего кота. Но постепенно распаренное после бани тело начало остывать и стало зябко. Я поспешила в дом и так и не увидела мужчину, который стоял за кустом боярышника и смотрел на меня зелеными, словно молодая листва, глазами и о чем-то думал. А на его лице была легкая улыбка.